Анализ. Искусственный интеллект вытесняет людей с рынка труда. Безусловный базовый доход. Неподвластная искусственному интеллекту. Трехшаговая стратегия 3П борьбы с безработицей. Искусственный интеллект может выполнять многие задачи лучше, чем люди, причем с практически нулевыми финансовыми затратами. Этот простой факт гарантирует огромные прибыли, а также беспрецедентный взрыв безработицы. И эта сокрушительная волна сметет на своем пути и синих, и белых воротничков. В рассказе «Спаситель рабочих мест» описано самое начало этого процесса и показано будущее, в котором искусственный интеллект примет на себя контроль всех сторон нашей жизни, от кредитной аналитики до строительства домов. Он даже начнет нанимать и увольнять нас. Эти трансформации рабочего процесса не только вызовут масштабную безработицу, но и, вероятно, спровоцируют множество взаимосвязанных социальных проблем, включая депрессии, суициды, химические аддикции, усугубление экономического неравенства и общественные беспорядки. Что же отдельный человек, компания или правительство могут противопоставить таким потенциально катастрофическим последствиям тотальной цифровизации? Какие рабочие места реально под угрозой, а представителям каких профессий можно не беспокоиться? Каково будущее рынка труда? Нужен ли нам новый социальный контакт, чтобы переосмыслить фундаментальные ожидания человека от трудоустройства? Если длинный рабочий день перестанет быть краеугольным фактором экономических благ, чем мы займем высвободившееся время? Рабочие места, которым искусственный интеллект угрожает прежде всего, как правило, связаны с деятельностью, не требующей высокой квалификации. Но такая работа и оплачивается соответствующе. Эта тенденция усугубит существующие социальные проблемы. Те, кто и так не богат, станут еще беднее. Искусственный интеллект обещает небывалую эффективность экономики, но он спровоцирует и глубокие структурные разрывы в канве общества. Сложную динамику можно описать одним вопросом. Чем станет искусственный интеллект для рынка труда, благом или проклятием? В рассказе «Спаситель рабочих мест» мы видим воображаемое будущее, где сокращенных работников консультируют и переобучают специальные компании-релокаторы. Люди переезжают в отдаленные регионы или даже решают реальные задачи виртуальной реальности. Автор размышляет, хватит ли рабочих мест всем желающим. Не начнет ли верхушка общества имитировать рабочие места ради поддержания чувства самореализации у работников, даже если работа не настоящая? Не станет ли самоцелью стремление обеспечить работой абсолютно всех? Наступит ли уже при нашей жизни момент, когда рабочие места для людей будут настолько редки, что работа превратится в подобие компьютерной игры-симулятора, способ убить время? Фирма Омега Альянс из рассказа воплощает этот худший сценарий. Но я не думаю, что перспективы настолько безнадежны. Все же высока вероятность того, что виртуальная реальность создаст среду для развития и обучения человеческого персонала. Чтобы оценить вероятность реализации тревожных предсказаний, давайте рассмотрим, как именно искусственный интеллект отнимает у людей работу. Как искусственный интеллект провоцирует безработицу? Главное преимущество искусственного интеллекта – он может находить едва заметные закономерности в огромных массивах данных. Возьмем для примера оценку кредитоспособности. Человек, намереваясь вынести вердикт по заявке на страховку, рассмотрит всего несколько важнейших факторов. Он оценит стоимость имущества, доход, место проживания, должность, еще что-нибудь. Искусственный интеллект способен охватить тысячи параметров. От информации из открытых источников, истории покупок, записи в электронной медкарте до данных приложений и устройств, которыми вы пользуетесь. Разумеется, с вашего согласия. А это уже даст куда более точную оценку вашей платежеспособности. Открыли бы вы доступ искусственному интеллекту к вашим персональным данным, чтобы повысить свои шансы? Как мы убедились в рассказе «Золотой слон», на это пошли бы многие. Такие алгоритмы без труда заменят на технических должностях белых воротничков, подобно тому, как программное обеспечение шаблонно решило офисные задачи, например, ведение отчетности и ввод данных. В «Спасителе рабочих мест» мы увидели, как этот процесс затронул широкие сегменты офисных профессий, от бухгалтеров до кредитных аналитиков. Когда же искусственный интеллект объединится с роботизацией, под сокращение начнут подпадать все более сложные специальности. К 2041 году, как следует из рассказа, от работников склада, выполняющих стандартные операции, уже не останется и следа. Сократят и многие строительные профессии. По мере того, как строительная сфера перейдет на модульные конструкции и компоненты, легко производимые роботами в больших количествах. И даже сантехников постепенно не станет. Человеческий труд будет нужен лишь для обслуживания старых зданий с запутанными и устаревшими водопроводными системами, требующими индивидуального подхода. Новые здания из стандартных, заранее изготовленных узлов модулей будут обслуживать роботы. Как далеко зайдет процесс сокращений и какие отрасли пострадают сильнее всего? В книге «Сверхдержавы искусственного интеллекта» я предположил, что к 2033 году искусственный интеллект и автоматизация заберут около 40% наших рабочих мест. Разумеется, это не произойдет в одночасье. Рабочие места будут переходить к искусственному интеллекту поэтапно, как мы видели в «Спасителе рабочих мест», когда функции отца Дженнифер, кредитного аналитика, постепенно брала на себя система роботизированной автоматизации процессов. Система автоматизированной роботизации процессов – это программный робот, установленный на компьютеры сотрудников и наблюдающий за всем, что они делают. Со временем, анализируя действия миллионов работников, роботизированная автоматизация процессов начинает понимать, как выполнять их повторяющиеся задачи. И в определенный момент компания решает, что рациональнее передать весь объем задач от наемных работников этому роботу. Нагрузка на персонал таким образом сокращается, а расходы на зарплаты снижаются. Представьте себе кадровую службу, в которой трудится 100 человек. Вероятно, роботизированную автоматизацию процессов для начала приспособят для просмотра резюме и сличения данных с критериями должности. Допустим, в ручном режиме этим заняты 20 человек, а роботизированная автоматизация процессов способна вдвое увеличить их производительность. Значит, можно сократить 10 кадровиков. Тем временем искусственный интеллект продолжит учиться на растущих потоках информации и собственном опыте, что в дальнейшем может привести к сокращению почти всех сотрудников, отвечающих за подбор кандидатов. Нетрудно представить, как роботизированная автоматизация процессов справится с электронной перепиской, начнет назначать собеседования, отвечать на обращения, принимать решения о найме и даже брать на себя простейшие переговоры с кандидатами. Переход каждой из этих задач к искусственному интеллекту лишит работы целые толпы специалистов. Искусственный интеллект сможет даже организовывать и проводить первичные собеседования по аналогии с цифровым образом человека Люси, которая оценивала работу Дженнифер в «Спасителе рабочих мест». Это сэкономит бесчетные рабочие часы кадровым службам и сотрудникам, ответственным за наем персонала. Все перечисленное, вероятно, сократит количество сотрудников в нашем воображаемом отделе с сотни до примерно десятка. А после того, как искусственный интеллект захватит этот сегмент кадрового функционала, придет очередь тренингов, сопровождения новичков и оценки эффективности. И это только лишь кадровая служба. Когда же она падет под натиском искусственного интеллекта, за ним последуют финансовая и юридическая службы, маркетологи и служба поддержки клиентов. А может быть, трансформации начнутся везде одновременно. Эпидемия ковида ускорила цифровизацию рабочих процессов в компаниях, а значит, роботизированную автоматизацию процессов и прочие технологии станет внедрить еще легче, а это лишь ускорит массовые сокращения. Наступление искусственного интеллекта будет планомерным и всеобъемлющим. Оптимисты доказывают, повышение эффективности труда от внедрения новых технологий почти всегда приносит экономическую выгоду. Это приводит к созданию новых рабочих мест. Однако искусственный интеллект не похож на прочие технологии. Как мы выяснили в предыдущих главах, он отличается универсальностью, поэтому запустит коренные перемены разом в сотнях отраслей и в миллионах рабочих задач, как умственных, так и физических. Большая часть технологий не только отнимала работу у людей, но и порождала новые сферы. Вспомним конвейерную линию сборки, благодаря которой автомобильная индустрия перешла с ремесленного ручного труда и выпуска только дорогих машин к стандартным рабочим операциям и массовым дешевым моделям. Однако искусственный интеллект открыто ставит целью забрать себе человеческие задачи, просто уничтожая рабочие места. Индустриальной революции потребовалось больше века, чтобы распространиться за пределы Европы и Соединенных Штатов, а искусственный интеллект уже внедряется по всему миру. Другие серьезные проблемы, которые вызывают сокращение. Взрывной рост безработицы – лишь малая часть проблем. Растущие толпы незанятых начнут конкурировать за постоянно сдувающийся объем рабочих мест, что приведет к падению зарплат. И без того огромное экономическое неравенство станет еще больше. Искусственный интеллект будет, с одной стороны, уничтожать миллионы рабочих мест, а с другой, в рекордно короткие сроки, баснословно обогащать технологические корпорации. В свое время экономист Адам Смит обещал, что свободный рынок будет регулировать сам себя. Например, высокая безработица собьет зарплаты, а это вынудит снизить цены, а это повысит потребление и вернет экономику в норму. Но в эру искусственного интеллекта многие рыночные механизмы попросту сломаются. Если пустить процесс на самотек, в 21 веке искусственный интеллект может привести к новому формату кастовой системы. Богатая верхушка, под ней относительно тонкая прослойка рабочих с широким спектром навыков, решающих сложные задачи и занятых стратегическим планированием. Далее креативный класс, как правило, низкооплачиваемый. И самый большой этаж социальной пирамиды – беспомощные массы на грани выживания. Однако, собственно, потеря работы не будет так болезненна, как потеря осмысленности бытия. Рабочая этика, рожденная промышленной революцией, внедрила в сознание многих идею. Краеугольным камнем личности является профессиональная деятельность. В предстоящие годы люди увидят, как алгоритмы и роботы легко обходят их в задачах, на владение которыми ушла вся их жизнь. Молодежь, выросшая с мечтами о карьерном пути в избранной сфере, может столкнуться с суровой реальностью. Людей захлестнет ощущение бессмысленности и бесплодности труда, а это приведет к зашкаливающим уровням химических аддикций, депрессий и суицидов. В отраслях, затронутых новыми технологиями, например, в службах такси, уже наблюдаются всплески самоубийств. Но что еще хуже, это заставит сомневаться в базовой человеческой ценности и смысле человеческой жизни. Недавние события продемонстрировали, насколько хрупки наши политические институты и структура общества перед лицом катаклизмов, подобных пандемии. Но экономика искусственного интеллекта будет, пожалуй, еще разрушительнее, и если позволить ей развиваться самостоятельно, сегодняшние социально-экономические потрясения покажутся детской игрой. Итак, перспективы невеселые. Что же мы можем сделать? Безусловный базовый доход. Панацея. Огромные проблемы, вызванные искусственным интеллектом и масштабными сокращениями, вдохнули новую жизнь в старую идею безусловного базового дохода. Безусловный базовый доход предполагает, что правительство предоставляет каждому гражданину пособие вне зависимости от его уровня дохода, наличия работы и профессии. Это пособие можно выплачивать из дополнительного налога, которым будут обложены сверхбогатые компании и отдельные магнаты. В преддверии президентской кампании 2020 года кандидат Эндрю Янг продвигал собственный вариант базового дохода «Дивиденд свободы». Эндрю Янг, американский политик, в 2020 и 2021 годах претендовал на посты президента США и мэра Нью-Йорка, но затем сам отказывался от участия в выборах. Ключевым пунктом программы была возможность бороться с волной автоматизации на рынке труда. Янг, новичок на политической арене, получил тогда неожиданную поддержку электората. Янг был одним из лидеров в предвыборной гонке на должность мэра Нью-Йорка в 2021 году. Для избирателей оказалась привлекательной идея базового дохода, а еще Янг прямо заговорил о перспективах экономики. Прочие политики в основном игнорировали эти факты, а рабочие уже начали ощущать неприятную тенденцию. «Я уверен, нужно замедлить рост экономического неравенства, и безусловный базовый доход – простой и действенный шаг в этом направлении. Однако слепая раздача денег чревата расточительностью и неразберихой. Есть предложение по введению дополнительных условий, а также учету потребностей каждого человека». Они могут повысить эффективность этого механизма и улучшить общественную реакцию на него. Мне всегда нравилась древняя мудрость. Дайте человеку рыбу, и вы накормите его на день. Дайте ему удочку, и вы накормите его на всю жизнь. Вот на что должен быть нацелен базовый доход. Иными словами, Выплаты должны помогать рабочим, чьи места под угрозой сокращения, выбрать другую профессию, которая не падет под натиском искусственного интеллекта в ближайшем будущем, и пройти необходимое обучение. Если же бросить людей на произвол судьбы, большинство не сориентируется на рынке труда и не поймет, какое занятие сулит относительную надежность. А значит, они не смогут использовать безусловный базовый доход, чтобы совершить нужный поворот на жизненном пути. Если профессиональное переобучение не станет ядром базового дохода, миллиарды людей окажутся в положении кладовщицы из спасителя рабочих мест, оказавшейся на работе в парке развлечений, но вскоре снова потерявшей работу. Ключевой вопрос. Чего не может искусственный интеллект? Чтобы помочь людям, страдающим от сокращений, мы прежде всего должны понять, какие типы деятельности не подвластны искусственному интеллекту. Тогда мы сможем ускорить создание рабочих мест, устойчивых к упразднению, организовать трудовое консультирование и перенаправление трудовых ресурсов. Таким образом создастся и будет поддерживаться баланс спроса и предложения. По моим наблюдениям, сейчас искусственный интеллект слаб в трех областях. И в 2041 году картина вряд ли изменится. Первое. Творчество. Искусственный интеллект не может креативить, создавать новые концепции и заниматься стратегическим планированием. Как бы прекрасно он ни справлялся с оптимизацией узких задач, ставить самому себе цели и мыслить не шаблонно он не в состоянии. Комбинировать знания из разных сфер и обращаться к здравому смыслу он также не умеет. Второе. Эмпатия. Искусственный интеллект не может чувствовать сам и каким-либо образом взаимодействовать с чувствами людей. Следовательно, он не подарит человеку ощущение, что его понимают и заботятся о нем. Даже если искусственный интеллект разовьется в данном направлении, то достичь человеческого уровня, стать в этом смысле вровень с людьми, он не сможет. И людям никогда не будет приятно взаимодействовать с роботами в ситуациях, требующих заботы и участия. Мы называем это эмоциональным обслуживанием. Третье. Ловкость. Искусственный интеллект и роботы не могут выполнять сложную физическую работу, где необходима быстрота, хорошая координация рук и зрения. Искусственный интеллект не справляется с неизвестными пространствами без ясной структуры, особенно если не изучал их ранее. Что это значит для перспектив рынка труда? Профессии, в которых можно обойтись без живого общения, вроде эксперта по оценке страхового ущерба или специалиста по телефонным продажам, искусственный интеллект, скорее всего, поглотит полностью. Но если деятельность шаблонна, и она непременно требует активного человеческого взаимодействия, то люди и искусственный интеллект могут сотрудничать, привнося в нее то, в чем каждый силен. Например, в будущей системе образования искусственный интеллект возьмет на себя проверку однотипных домашних и тестовых экзаменационных заданий, а может даже и разработку стандартных уроков и блоков задач по узкой теме. При этом человек-учитель сможет углубиться в психологические аспекты преподавания, демонстрировать навыки на своем примере, вести коллективные проекты, развивающие эмоциональный интеллект, и давать индивидуальную обратную связь. В профессиях, требующих креативного подхода, но социально изолированных, искусственный интеллект способен вывести человеческое творчество на новый уровень. Например, ученый может с его помощью ускорить поиск новых лекарств. И, наконец, есть профессии, в которых в полной мере задействованы незаменимые человеческие способности, такие как у бизнес-стратегов Майкла и Эллисон в «Спасителе рабочих мест». Им необходимо как нестандартное мышление, так и развитые социальные навыки. Если уход за пожилыми людьми предполагает помощь в принятии душа, здесь нужны как социальные навыки, так и физическая ловкость. А контролеру качества конвейерной сборки не требуется ни то, ни другое. Уборка домов включает в себя умение ориентироваться в незнакомых помещениях, а бармен полагается в основном на коммуникабельность. Между тем, робот мог бы смешивать напитки лучше большинства барменов людей. Многие направления работы окажутся достаточно сложны для искусственного интеллекта, а значит, они будут более безопасным выбором в качестве карьеры. Однако это не предотвратит катастрофы для легиона работников, чьи рабочие места станут легкой добычей для искусственного интеллекта. Так что же еще нам сделать, чтобы помочь реализовать базовую человеческую потребность в осмысленном существовании? Как можно трансформировать рабочую силу? Чтобы создать больше рабочих мест, и лучше подготовить людей к грядущим переменам, я предлагаю стратегию 3П – переобучение, переоценка, перерождение. Она поможет нам справиться с главной проблемой нашего времени – революцией искусственного интеллекта в экономике. Первое П – переобучение. Люди, занятые в исчезающих сферах деятельности, должны узнать о переменах задолго до их наступления и получить поддержку в освоении новой специализации. Хорошая новость – ряд навыков находится вне сферы досягаемости искусственного интеллекта. В частности, это стратегическое планирование, креативность, эмоциональное обслуживание и физическая быстрота. Кроме того, новым инструментам, построенным на искусственном интеллекте, понадобятся люди-операторы. Мы можем помочь работникам освоить эти новые навыки и освоиться с новой структурой рынка труда. Курсы профессиональной подготовки должны обновить свои учебные программы и сделать акцент на карьерах с высоким показателем устойчивости. Правительствам следует взять на себя инициативу и разработать систему стимулов и субсидий в этой сфере. Слепое разворачивание программы широкой социальной поддержки вроде базового дохода будет малоэффективно. Корпорации должны взять пример с компании Amazon, создавшей программу Amazon Career Choice. В ее рамках каждому сотруднику выделяется до 48 тысяч долларов на получение высокоприоритетной профессии вроде авиационного техника, компьютерного дизайнера или медсестры. Даже если бы не случилась пандемия, спрос на профессии, основанные на эмоциональном труде, вроде ухода за пожилыми, все равно бы увеличивался. По прогнозу Всемирной организации здравоохранения, нам скоро будет не хватать примерно 18 миллионов работников здравоохранения. Прогноз Всемирной организации здравоохранения на 2030 год, опубликованный летом 2021. Без такого количества врачей и медсестер мы не достигнем поставленной ООН цели устойчивого развития, здоровья и благополучия для всего населения планеты. Общество уже давно обесценивает базовые роли человеческого обслуживания как в плане социального престижа, так и в отношении зарплаты. Настало время ликвидировать этот перекос. В новой экономике искусственного интеллекта профессии эмоционального труда станут краеугольным камнем. Во время своей президентской кампании Эндрю Янг часто говорил о переосмыслении понятия «оплачиваемая работа». То, что сегодня представляется волонтерством или добровольной заботой о ком-то, может превратиться в полноценную занятость в будущем. Сотрудники станции переливания крови, профессиональные приемные семьи, руководители подростковых коллективов, родители, обучающие детей на дому, или взрослые, которые уходят с работы, чтобы ухаживать за больными или пожилыми членами семьи, тоже могут стать профессионалами. В эпоху автоматизации социальных сдвигов неизбежно появится огромный спрос на волонтеров на горячие линии для сокращенных работников, чтобы помогать им справляться с тревогами и проблемами. Эти волонтеры сами могут получать компенсацию и даже стать сотрудниками на полный рабочий день. Второе П – переоценка. Кроме получения профессиональной переподготовки, нам понадобится переосмыслить сегодняшние рабочие места. Как в них можно встроить искусственный интеллект и в конечном счете достичь симбиоза между ним и человеком? Наиболее распространенные и простые типы такого симбиоза появятся в программных инструментах. Софт обеспечит взаимозависимость между человеком и компьютером, которая уже произвела революцию в офисной работе. Искусственно-интеллектуальные помощники смогут генерировать альтернативы, оптимизировать результаты либо выполнять рутинную работу белых воротничков в многочисленных отраслях. Для каждой профессии и каждого занятия будут разработаны специальные искусственно-интеллектуальные инструменты, например, генератор молекул для фармацевтической промышленности или факт-чекинг в журналистике. Более глубокая взаимозависимость между искусственным интеллектом и человеческим фактором преобразит многие профессии, а также создаст совершенно новые. Пока искусственный интеллект решает шаблонные задачи, люди займутся тем, что требует сочувствия и душевной теплоты. Например, в будущем пациент по-прежнему будет полагаться прежде всего на врача, но тот станет обращаться к диагностике с помощью искусственного интеллекта, чтобы определить лучший план лечения. Таким образом, роль доктора сместится в сторону психологической поддержки, и он получит больше времени на углубленное общение с пациентом. Подобно тому, как мобильный интернет породил новый тип таксистов, работающих через мобильное приложение, Приход искусственного интеллекта подарит нам такие профессии, которые пока даже трудно себе представить. Первые ласточки уже появились. Инженеры по искусственному интеллекту, специалисты по машинному обучению и по разметке данных робототехники. Но мы пока не знаем и не можем предугадать, как будут выглядеть профессии будущего. Так же, как в 2001 году не могли предположить, что когда-то появятся водители Uber. Нам стоит внимательно прислушиваться к сигналам, отслеживать появление новых сфер деятельности, информировать людей и давать им возможность получить новую перспективную профессию. Третье П. Перерождение. И, наконец, при условии грамотной переподготовки и правильных инструментах мы можем ожидать, что искусственный интеллект приведет к ренессансу творческого начала, гуманизма и человеческих связей. В XIV-XVII веках богатые итальянские города и купцы финансировали культуру Возрождения и были достигнуты новые художественные и научные высоты. У нас есть основания полагать, что искусственный интеллект станет катализатором нового рассвета в сфере человеческого самовыражения и творчества. Как и в историческую эпоху Возрождения, люди станут совершенствоваться в своих увлечениях и талантах. У них появится для этого больше свободы и времени. Художники, скульпторы и фотографы поставят искусственный интеллект себе на службу, чтобы создавать, экспериментировать и доводить свои произведения до совершенства. Писатели, журналисты и поэты станут использовать новые технологии для исследований и написания текстов. Ученые смогут эффективнее разрабатывать новые медикаменты. Искусственный интеллект полностью обновит систему образования и поможет преподавателям раскрыть способности каждого учащегося. Образование станет пробуждать в людях любознательность, критическое мышление и воображение. Процесс обучения будет основан на деятельности и групповых проектах, развивающих эмоциональный интеллект. А это потребует взаимодействия не с экраном, а с живым человеком. Когда я стараюсь представить, как будет выглядеть этот технологический ренессанс, то на ум приходят пророческие слова второго президента США Джона Адамса. «Я должен изучать политику и военное дело, чтобы у моих сыновей была возможность изучать математику и философию. А им нужно будет учить математику и философию, географию, естественную историю, судостроение и навигацию, торговлю и сельское хозяйство», чтобы дать право своим детям изучать живопись, поэзию, музыку, архитектуру, скульптуру, ткачество и керамику. Путь к экономике искусственного интеллекта и новому социальному контракту. Чтобы воплотить в жизнь изложенные ранее идеи, человечеству придется приложить беспрецедентные усилия. Волна сокращений, вызванных внедрением искусственного интеллекта, в конце концов накроет практически всех, чьи специальности относятся к области начального профессионального обучения. Но без них нельзя, иначе люди не смогут учиться, расти и развиваться в направлении к более сложным и разнообразным типам занятости. По мере распространения автоматизации нам придется поработать над тем, чтобы у людей все-таки была возможность входа во все профессии, чтобы они могли учиться на практике и карьерно расти в соответствии со своими способностями. Скорее всего, границы между воображаемой работой, стажировкой и реальной работой будут неизбежно размываться, а технологии виртуальной реальности этому поспособствуют. Именно эта тенденция легла в основу партнерства между компаниями Omega Alliance и Synkia в рассказе «Спаситель рабочих мест». Там должности начального уровня перестали приносить прибыль, а вместо этого стали инструментом обучения новичков. Ясно одно – переобучение понадобится огромному количеству работников. Для подобного скачка понадобятся астрономические деньги. Придется перекроить все образование, чтобы выпускать творческих, коммуникабельных и междисциплинарных специалистов. Изменения постигнут и рабочую этику, и права граждан, и круг ответственности корпораций, и функции правительств. Другими словами, нам нужен новый социальный контракт. К счастью, его не придется создавать с нуля. Многие элементы уже существуют в разных странах. Можно упомянуть корейские образовательные программы для одаренных и талантливых, начальное образование в Скандинавии, университетские инновации в США, а именно массовые открытые курсы дистанционного обучения и проект Минерва. Ремесленную культуру в Швейцарии, японский стандарт обслуживания, впечатляющую традицию волонтерского движения в Канаде, заботу о пожилых членах общества в Китае, а также показатель валового национального счастья, принятый в Бутане. Нам нужно делиться опытом и прилагать глобальные усилия, чтобы прийти туда, где новые технологии сбалансированы новыми социально-экономическими институтами. Где нам найти смелость и мужество, чтобы взяться за эту неподъемную задачу? Мы – поколение, которое унаследует беспрецедентные богатства, создаваемые искусственным интеллектом. Так что на нас ляжет и ответственность за то, чтобы переписать социальный контракт и перенастроить наши экономики для процветания человечества. А если и этого мало, подумайте о потомках. Искусственный интеллект освободит человечество от нудной работы, даст возможность следовать зову сердца и подтолкнет к более глубокому осмыслению человеческой сущности.